боготворят. И совсем не зря, потому что весы относятся к ним не менее восторженно. На взгляд постороннего, семейная обитель весов, которая удачно вышла замуж, напоминает райскую жизнь Адама и Евы до тех пор, пока проклятый змей все им не испортил. Женщина-весы сентиментальная, ласкова, поэтому она будет осыпать вас поцелуями, поглаживать и обнимать, возможно, чаще, чем бы вам этого хотелось. Дом весов можно уподобить образцу, сошедшему со страниц журнала. Мебели, ковры подобраны с отменным вкусом, цвета приглушенные, картины на стенах соответствуют обстановке, кругом цветы, обед и ужин обычно при свечах, на хорошем фарфоре и со столовым серебром, меню продуманное, изысканное, дорогие вина и в дополнение тихая, спокойная музыка. Правда, жена может говорить больше, чем просто «да» и «нет», но я надеюсь, вы не принадлежите к породе тех невозможных мужчин, которые, подобно королю Генриху VIII, готовы только за это послать женщину на эшафот. Конечно, весы любят поговорить, и в самые интимные, казалось бы, моменты жизни, но ведь и ваше мнение при этом будет выслушано, и в результате будет принято самое верное решение, а вы от этого только выиграете». Что же касается ее любви к брюкам, то она носит их только тогда, когда это необходимо и удобно. На вечернем приеме она появится в роскошном декольтированном платье, украшенном мехом шиншиллы, а в интимной обстановке предстанет перед вами в соблазнительнейшем дезобелье. Она отлично знает, что, где и когда надо скрыть и, наоборот, выпятить, подчеркнуть. Дети женщины весов будут ухожены и любимы, но только после вас. Они, безусловно, члены фирмы, но вы ее президент, и потому почести будут розданы соответственно. Дети никогда не займут в ее сердце такое же место, как вы. Мать весы нежна, но в то же время строга. Первое, чему она научит своих детей, — уважению и любви к отцу. Женщина весы обожает сладкое, из-за чего может начать полнеть, но присущее ей стремление к гармонии поможет вовремя взять себя в руки и, сев на диету и занявшись гимнастикой, сбросить лишний вес. А кто, кроме весов, может с одинаковым умением блистать на званом обеде и работать, засуча рукава, наравне с мужчиной? Боюсь, что никто. Теперь вы понимаете, как вам повезло? Весы — ребенок. Она в таком настроении, прибавила белая королева, когда обязательно нужно с кем-то спорить. Неважно о чем, только бы спорить. Боже, какой красавчик! Родители ребенка весов часто слышат эту фразу. Дети весы действительно настолько прелестные, что напоминают ангелочков из чудесной детской книжки с картинками. Весы редко кричат, все время улыбаются и кажутся всем довольными. Но вы заметили у него ямочку на подбородке? Вот здесь-то и зарыта собака. В будущем вам еще предстоит узнать, каков на самом деле ваш ангелочек. Однажды, поставив перед ним на завтрак овсяную кашу и яйцо всмятку, вы будете недоумевать, почему он не ест. Вы ведь знаете, что это его любимое блюдо. Может, он заболел? Нет, чувствует себя хорошо. Может, просто не голоден? Нет, очень голоден. Тогда в чем же дело, спрашиваете вы? Желая его раззадорить, вы ставите перед ним стакан апельсинового сока и тост с сыром. И совершаете еще большую ошибку. Все дело заключалось в том, что он никак не может решить, с чего начать. А вы усложнили задачу, добавив два новых блюда. В результате завтрак в этот день пошел на смарку. На следующий день, помня о вчерашней ошибке, вы ставите перед ним только одну тарелку. Он сметает все в одно мгновение. Подаете следующее блюдо, через минуту и его нет. Теперь вы поняли, что самое главное не ставить ребенка весы перед выбором. Он не в состоянии принять решение. Точно так же весы не любят, когда их торопят, особенно с принятием решения. Тут весы совсем теряются и впадают в прострацию, а окружающие склонны принять это за проявление упрямства. Но чем-чем, а упрямством весы не отличаются. Ребенку весам лучше на первых порах подсказывать, с чего начать, и делать это нужно спокойным, ровным голосом, иначе вы не только не сдвинете дело с места, но и ухудшите его. Так же, как вы учите других детей убирать за собой игрушки и чистить зубы на ночь ребенка весы, нужно с детства